В половине седьмого утра вновь заморосил паскудный, чисто осенний дождь. «Ух, жрать охота!» — пожаловался Любчик, заворочавшись на переднем сиденье пятерки. Сиденье заскрипело всеми своими внутренностями. «Сидушку не сломает, бегемот!» — неприязненно пробурчал Вардюк. Он был ниже слоноподобного напарника на полторы головы и вдвое уже в плечах. Зато против пары крохотных звездочек Любчика, к тому же скупо разделенных по одной на каждый погон, имел по совокупности аж шесть. Вардюк тоже был голоден и зол. За ночь, проведенную в машине, у него сначала онемели ноги, а к утру мерзкое покалывание перебралось выше и полностью омертвило задницу. Чувство было таким, будто круг кровообращения замкнулся в районе поясницы. Они же были абсолютно аморфные, чужеродные образования. То ли собственные ягодицы, то ли мешок с цементом. Так сразу и не разберешь. Накануне вечером они с Любчиком спустились вслед за ягуаром Бонифацкого на набережную Ялты. «Слышь, Вардюк, он еще и бабу какую-то закадрил», — ляпнул Любчик, притормозив метров за 30 до стоянки у ресторана. «Какую еще бабу? Да вон, гляди, прямо на ступеньках разговаривают». Вардюк, присмотревшись, узнал по описанию Милу Кларчук. «Дурила, это же наша дамочка». «Откуда она тут взялась?» — поразился Любчик. «Я же и сам сказал, чтобы на набережную выдвигалась. Ты чем слушал?» «А, ничего, лярва». Через минуту оценил внешность Милы Сергеевны Любчик. «Вот блин, Клинтон, жалко, что встречать ее не поехал». Любчик мечтательно вздохнул. «Разложил бы прямо на трассе». «Губу закатай», — осадил напарника Вардюк. «Нужен ты, как зайцу стоп-сигнал». «Нужен», — убежденно возразил Любчик. «Курочка столичная. Да они там все, только бабки покажи. Сразу это, нуки раздвигают. Нафига бабок у тебя?» — поинтересовался Вардюк. — «Спасибо, что сказал. Подпольный миллионер Корейка? Я и не знал». «Корейка не Корейка, а кое-какая копейка и есть, не только у Корейка. Теперь буду в курсе, у кого долгануть, если что». Вместо ответа Любчик похотливо осклабился. «Ух, тёлка сладкая!» — никак не успокаивался он. «Ладно, замолкни, придурок». Тем временем Мила под ручку с Боником скрылась в ресторане. «Будем ждать», — распорядился Вардюк. Пока Вардюк нес вахту в кабине, слушая музыку и поглядывая на проплывающих мимо женщин, Любчик прошвырнулся по набережной в поисках еды. Вернулся с пакетом, в котором оказались копченая курица и десяток маринованных баклажанов, фаршированных мелко натертой морковью по-корейски, с большим количеством специй. «Уф!» — Вардюк откусил, и у него сперло дыхание. «Заколы сгоняй, а!» Любчик, чертыхнувшись, отправился за водой. Им пришлось томиться почти до половины первого ночи, когда в дверях ресторана наконец-то появились Мила и Бонифацкий. Оба выглядели изрядно захмелевшими. Мужчина держал правую руку на крутом бедре женщины. «Вот паскуда!» — возмутился Любчик, провожая глазами такси, на котором укатила парочка. «На ходу бабу лапает! До дому дотерпеть не в моготу! Говнюк мелкий!» «Подбери слюни и давай за ними!» — рявкнул напарнику Вардюк. Любчик завел двигатель пятерки. «Слышь, а ягуар он чего тут бросил? Выдает! Прямо на набережной кинул 40 кусков денег и одею. Гнать хочешь? Я нет. Без меня желающих пруд пруди». «Да, вынужден был согласиться Вардюк. Самоуверенная сволочь, ничего не скажешь. Ладно, поехали за такси». Такси доставило Милу и Боника к уже знакомому милиционерам-особняку. Бонифацкий расплатился с шофером и увел женщину внутрь. «Почему я не стал бандитом?» — глубокомысленно вопросил у приборного щитка Любчик. Вардюк хмуро покосился на партнера. «Протяни до конца квартала, там развернешься и вставай на тротуаре». Любчик выполнил приказ, и оба приготовились ждать, возможно, до утра. «Сношаются, аж стены качаются!» — огласил воображаемое событие внутри особняка Любчик. «Сними с крышки маячок, погаси подфарники, захлопни пасть!» — вконец обозлился Вардюк. Около двух часов ночи к особняку Бонифацкого подкатил его собственный золотистый ягуар. Хвост в хвост ягуару ехал джип, опознанный Вардюком, как Ниссан Тирана. Из ягуара выбрался крепкого вида молодчик. От перворота и загнал машину во двор. Джип тем временем оставался на проезжей части. «Давай документы проверим», — не выдержал Любчик. «Сиди». Молодчик вышел со двора, приблизился к приоткрытой дверце джипа и минут пять о чем-то совещался с водителем. Затем джип развернулся и, дав газу, скрылся за углом. «Вот скотина! Через двойную осевую! Да умолкни!» Оставшийся в одиночестве крепкий молодчик закурил, поглядел по сторонам, запер ворота и вернулся во двор через калитку. «Он что, в дом прошел?» — спросил Любчик. «Да не вижу я!» — огрызнулся Вардюк. «Бедная тёлка!» — похабно захикал Любчик, имея в виду Милу Сергеевну. «Ух, заткнись!» Ночь выдалась холодной. Любчик заводил мотор каждые полчаса, запуская печку пятерки. Но стоило двигателю умолкнуть, как тепло улетучивалось из салона с легкостью воздуха, покидающего потерпевший аварию космический корабль. В доме было тихо. Напарники то посматривали по сторонам, то кимарили. Рассвело, но вместо согревающих солнечных лучей с неба обрушился отвратительный холодный дождь. К половине восьмого партнеры окончательно закоченели и теперь сидели злые, не выспавшиеся. «Смотри, тот самый джип, что ночью приезжал!» Любчик качнулся вперед. Спинка сиденья мученически затрещала. «Тихо!» — приказал Вардюк. Ниссан Террана подкатил прямо под забор, ограждающий дворик особняка от улицы. Из салона вылез крепыш лет 25, не больше, и скрылся в калитке. «Ну, и что нам делать?» — поинтересовался Любчик. «Да откуда я знаю? Ты ж командир!» — Вардюк почесал ухо. «Ладно, сидим и наблюдаем». Минуты позже решил он. В 9 из дома вышли трое мужчин. Бонифацкий, человек, ночью пригнавший ягуар, и молодой здоровяк, прикативший недавно на джипе. Милы видно не было. «Ну, сиди, наблюдай, — говорю. Чё разнукался? Видал рожу у того, который в джипе приехал? А что рожа? Да вроде в шрамах вся, морда уголовная. Так ты еще и орел дальнозоркий, — съязвил Бордюк, впиваясь глазами в троицу. Однако расстояние было изрядным, так что ни черта расследить не удалось». Трое на тротуаре недолго посовещались. Наконец Бонифацкий, сопровождаемый ночным гостем, полез в джип. Обладатель исполосованного шрамами лица остался на мостовой. Как только джип тронулся, шрам вернулся в дом. «Чё дальше делать?» «Бес его знает». Вардюк шлепнул ладонью по торпеде. «Будем тут сидеть. Наше задание — женщина. А если они ее того? Чего того? Ну, грохнули. Тело видел? Нет. Тогда отвянь! Грохнули!» — передразнил напарника Вардюк. «Это нас, Михалыч, грохнет, ежели мы ему операцию сорвем. Соображаешь? Угу! Номера джипа сорисовал? Так тошно! Запиши в блокнот». Ульт снова опустела. Прождали еще минут 15. Неожиданно Любчик, нет-нет, да и поглядывавший в зеркало заднего вида, плотоядно сообщил. «О, таксер едет! Да я хоть кого-то трахну! Сил нет в кабине сидеть!» Вардюк собрался было возразить, а потом отмахнулся. «Иди трахай». Когда до ярко-красного москвича с желтым плафоном такси на крыше оставалось 50 метров, Любчик вывалил из кабины свое грузное тело тяжелоатлета на пенсии. «Ух, блин, затекло все! Ног ни хрена не чувствую!» Вспыхнула лампочка милицейского жезла. Любчик воздел жезл к небу, а потом яростно махнул вниз и вправо, к обочине, мол, давай. «Все, приехал!»